Глава 1. Сакура, сестренка Юджи, направляется домой для разбирательства. 2×2 — 4. 2×3 — 6. 2×4 — 8. 2×5 — 10. 2×6 — 12. 2×8 — 16. 2×9 — 2×9. А у нас сегодня на ужин будет мясо? Хорошо, я приготовлю мясо дикого кабана. Так что на ужин будет стейк. Кроме того, Алиса, 2×9 — 18. Ты же спросила про ужин из-за того, что не помнишь этого. Алиса радостно хихикает, когда Юджи гладит ее по голове. Он слишком балует свою сводную сестру. Похоже, им обоим уже не помочь. Казалось, так говорили глаза Катару, которые вышли из комнаты, оставив их одних. Даже такая ответственная собака и то балует маленькую сестренку. Сможет ли Алиса при таком отношении чему-либо научиться? Звонок раздался в комнате. Это был звонок телефона. Да, раз интернет работает, то и телефон должен функционировать. Вот только... Да, дом семьи Ходжи? Снова да. Я ничего не слышу, кроме странного звука. Как будто звук ускорили и начали воспроизводить. По телевизору тоже все каналы не показывают ничего. Если мой дом перенесся сюда, то что тогда происходит с ним в Японии? Хотел бы я, чтобы моя сестренка связалась со мной. Вот только ее e-mail я не знаю. Я долетела. Сидеть на узком кресле 12 часов без передышки – это просто пытка какая-то. И к тому же в Японии холодно. Настоящая сестренка Юджи – Сакура Флорес. В девичестве Сакура Ходжи прибыла в международный аэропорт Нарита. Сначала надо разобраться с арендой автомобиля. Так, вот только не знаю, сумею я добраться до дома по такой погоде или нет. Пробормотала Сакура, следуя к стойке проката автомобилей. Она говорит сама собой, прямо как ее собственный брат. Менеджер проката автомобилей. Если вы поедете в сторону города Уцуномия, то путь займет около 2 часов. Если использовать шоссе Киноу, поскольку там сейчас нет больших пробок. На шоссе Киноу вы можете попасть с развязки Таей, после чего, проехав по шоссе Таухоке, свернуть на Кукишираака. О, понятно. Значит, они закончили развязку шоссе Киноу за то время, пока я была в Америке. Большое спасибо за информацию. Постоянно напоминая себе. В Японии левостороннее движение. Так что мне надо постоянно об этом помнить. Сакура наконец-то достигла дома семьи Ходжо. Какого хрена тут произошло? Это уже не шутки. Когда Сакура достигла точки, где всегда располагался дом семьи Ходжо, все, что ей ожидало, это голый пустырь. Дома на месте не было. Ни ворот, ни ограды, ни даже самого двора. Там, где раньше располагался дом семьи Ходжо, сейчас была голая земля. Где-то на 50 сантиметров ниже окружающей территории. А, нет, правда, что за дела? Братик что, переехал? Нет, наверное, что-то напутал с адресом. Наверное, именно так. Но пока, хоть до них и далековато, мне надо пойти к знакомым, семье Фудживари. Поскольку еще на улице светло, то там должны быть кто-то из взрослых. Но если я их найду в том месте, то тогда в этот пустырь действительно мой дом. И куда тогда делся сам дом? Так, бормоча свои сомнения, Сакура направилась к дому соседей, который был на расстоянии около 300 метров. Хотя она могла и проехать это расстояние на машине. Но все происходящее так выбило ее из колеи, что она о ней забыла. И соседями действительно оказались семья Фудживара. А дом семьи Ходжи просто исчез с положенного ему места. Вот же, получается, мне теперь и переночевать негде.